Надо ли говорить о том, что ни о каком дежурстве сегодня не могло быть и речи? Хорошо, хоть у закона подлости, так же, как и у них, случился выходной, и за ночь ничего не случилось. И это с учетом того, что никто из них даже не вспомнил о том, чтобы забаррикадировать вход в их клетку. Правда, ужину, который должен был перейти в завтрак, повезло меньше. Местное братье, без зазрения совести, добралось до него, и от четырех рыбин остались только разбросанные кости, да изгрызенные головы. Лариса с улыбкой наблюдала за этим погромом, прислушиваясь к недовольному урчанию живота. И куда было спешить? Можно было чин-чином поесть, а потом уж... Ладно, нужно идти опять ловить рыбу. На этот раз уже на завтрак. Стоп, никуда идти не надо. Вон он, добытчик. Уже сходил на охоту, несет на плече косулю. Значит, на завтрак свежатина будет. Ларчик, поздравь. С чем? Обошелся без патронов. Помнишь, как ты смеялась, когда я метал в вязанку камыша копье? Ага, зря ты так. Вот и экономия получилась. Копье он сладил уже давно, примотав в качестве наконечника один из своих метательных ножей, и каждый день бросал его в цель с маниакальным упорством, захватывая для этого последние отблески уходящего дня. И впрямь, не зря, каждый сэкономленный патрон, он куда дороже золота. Хотя золото, вот уж бесполезный металл. С другой стороны, из него можно чего-нибудь смастерить, полезного в хозяйстве. Все в этом мире относительно, вот и золото это. Поздравляю, только мы ведь собирались на охоту завтра. Опять же, пошел охотиться, а меня не взял, непорядок. Жалко было будить, а охота, сухой паек из жареного мяса, он куда лучше, чем рыбный. Сухой паек? Ну да. Хватит сидеть за дворниками, прогуляемся окрест, поднимемся вон на ту гору, с ее вершины должен открываться вид на сотни километров вокруг, а то сидим тут как бирюки, света белого не видим. Решил меня развлечь, психиатр доморощенный, благодарно улыбнулась она, на что он только смущенно пожал плечами. Спасибо тебе, Дима, только давай с этим погодим. Я ведь, как и любая баба, хочу дом и уют, а ты хочешь все бросить, так и не начав. Ничего подобного. Вернемся, продолжим. А сколько времени займет подготовка самана? Думаю, за пару недель управлюсь. Потом, пока подготовлю фундамент, как раз поспеет. Выведем стены, подойдет время обжига кирпича. У тебя сроки прямо как у Стаханова. Если каждый раз смотреть и думать о том, сколько еще впереди, да еще частенько чесать в затылке, то и за 2 года ничего не сделаешь. Так, может, сначала закончим со строительством? Ведь дел не в проворот, можем и не успеть. Это не обсуждается. Шкуры развесим в клетке и айда. Дел у нас на всю жизнь, так что можем, не разгибаясь, провозиться весь остаток дней, наматывая на кулак жилы. А по горам скакать? Это как на море съездить? Там мы, конечно же, не умаемся. Как сказал один мудрец, перемена работы есть отдых. Ларчик, я и так замордовал тебя, чуть не потерял. Ты, может, и сама сейчас веришь в то, что говоришь. И, скорее всего, это именно так. Но отвлечься тебе просто необходимо, да и мне тоже. Так что вперед, заре навстречу. Ну, тогда, может, хотя бы сутки обождем, отдохнем, расслабимся. Ты это о чем, бесстыдница? И об этом тоже. Смущенно улыбнулась девушка. А еще о том, что успеем закоптить мясо, так оно куда дольше сохранится. Хозяйственное. А ты как думал? Глава 3. Оставлять без присмотра все свое имущество им, конечно, не хотелось. Воров тут вроде бояться нечего, но ведь оставались еще и мелкие шкоды, которые вполне себе научились соседствовать с внезапно вторгшимися в их жизнь людьми. Быстро уяснив, на каком расстоянии эти двуногие не представляли для них опасности, они безбоязненно соседствовали с ними. А как только те отвлекались и ослабляли контроль, то вполне себе могли совершить и вылазку. Порой им удавалось чем-нибудь подкрепиться, стащив у зазевавшихся хозяев вкусный кусок или просто попробовать на зуб такое интересное и новое, странно шуршавшее под лапками и столь же странное на вкус. Но, с другой стороны, не тащить же все это с собой. Просто нереально. Собираясь отсутствовать примерно неделю, они снесли все в машину, все имущество. Но, разумеется, предварительно убедившись, что никакая хитрюга с коготками и острыми зубками не забралась в святая святых. Дмитрий не поленился разобрать и уложить даже палатку. Зачем рисковать хорошей вещью, когда можно обойтись без него? Наконец, все в лодке. Шли налегке, прихватив только пару одеял, надувные подушки, по одному ножу, оружие, к коему можно было отнести и копье Дмитрия, по сотне патронов, топор и буксировочный трос. Сухой паек и вода в двух полуторалитровых пластиковых бутылках, пара алюминиевых кружек, ну и армейский котелок, обнаружившийся в закромах авто. Погнутый и грязный до невозможности, он был приведен в порядок и занял свое место в числе снаряжения путешественников. Лариса настояла на том, чтобы прихватить и походную аптечку. Будучи фармацевтом, она просто не могла позволить себе поехать на несколько дней в дикую среду без запаса лекарств. Сейчас это им оказалось как нельзя кстати, вот только восполнить их было нечем. Хотя она утверждала, что не все так плохо, как может показаться вначале. Флора и фауна здесь были близки к земной, а значит, найдутся и лекарственные растения. Некоторые из них ей уже были собраны и просушивались под навесом. Другим черед еще не настал. Она даже грозилась, если Дмитрий сумеет обеспечить ее лабораторным оборудованием, хотя бы самым простым и допотопным, то она сможет приготовить кое-что посерьезнее отваров из трав. Еще больше, если ему удастся получить спирт. На что он только хохотнул, заявив, что уж это-то он способен получить без особых проблем. Ну, почти. Но вполне реально. Переплыв озеро, они просушили лодку, благо спешить особо было некуда, и, упаковав ее в мешок, спрятали под одним из валунов, обложив ее камнями, которых тут было предостаточно. Все же этот берег был по факту склоном горы, сбегающим к озеру. Склон пока пологий. Наружный осмотр горы показал, что хотя он постепенно становится весьма крутым, трудностей с восхождением быть не должно. Очень большие сомнения были по поводу того, выдержат ли кроссовки такое издевательство, как путешествие по каменистому грунту. Но и выбора особого не было. Нет, можно было, конечно, вообще воздержаться от этого экстрима и продолжать обустраиваться. Но, как понял Дмитрий, лучше рискнуть остаться без обуви, чем без спутницы. Потерю первого он переживет, а вот второго — это вряд ли. Несмотря на то, что Лариса вполне себе убежденно высказывалась насчет ненужности этого путешествия и необходимости остаться и продолжить обустраивать лагерь, Дмитрий видел, что он поступил правильно, когда настоял на своем. Девушка была просто переполнена энергией и рвалась вперед. Да, ей была просто необходима эта встряска, возможность развеяться. Пусть путь будет не таким легким, пусть рискованным, но зато она отвлечется от повседневного быта, особенно страшного тем, что все их старания сильно смахивали на ненужную мышиную возню, ведь у них просто не было будущего. Все на них и закончится, так и не успев начаться. Наличие здесь животных, идентичных земным, конечно же, вселяло надежду, что им посчастливится найти людей. И вот только счастьем это будет или их последним днем? Пойди, догадайся. Ну что, готово? Всегда готово. Тогда так, Ларчик. Пока пойдем по склону горы, отдалимся метров на 300 от берега и двинем. Незачем сразу лезть под облака. На марше соблюдаем осторожность и бдительность. Ты наблюдаешь левый сектор. Это в стороне берега озера. Я поняла. Не без ехидства вставила она. Ага, ладно. А также наблюдаешь за тылом. Не надо на меня так смотреть. Я уже догадался, что ты поняла, куда именно нужно смотреть. Тем более на моем тыле ничего интересного. Я бы не была столь категоричной. Разговорчики в строю. Я наблюдаю по ходу движений правый сектор. А я понял, что ты не дура, и сообразила, что я тут вещаю. Итак, в случае обнаружения чего подозрительного, даешь об этом знать мне. Не нужно визжать, кричать и прыгать от возбуждения и восторга. Достаточно просто меня тронуть и указать рукой. Тем более, не следует без разбора палить во все, что покажется тебе подозрительным. Стрелять только в случае реальной опасности. Может, хватит из себя разыгрывать Кутузова перед Бородинским сражением? А он вообще-то был одноглазым. Ну, не Багратион же в самом деле. По описаниям был красавчик. Только вот умер не своей смертью. А может, Суворов? Ну вот еще. Тебе до него... Да и это не Альпы. Убедила. Тогда первая постановка задач закончена. Выдвигаемся. Да пошли уже. И чего я тебе постоянно позволяю командовать? Ума не приложу. Дмитрий предпочел пропустить последнюю реплику мимо ушей и, поправив лямки от мешка из-под палатки, которые у них выполняли роль вещевых, бодро затопал вверх по склону. Она лишь улыбнулась ему в спину, тряхнула своей гривой волос, а вернее хвостом, и пошла следом.